Глава 7. Уже лежа в кровати, Анарил обнаружила, что просто не может уснуть. Спать хотелось, но в голове постоянно крутилось десяток навязчивых мыслей. Девушка сосредотачивалась то на одной, то на другой, не давая ночному принцу забрать ее в свои объятия. Анонгия сама от этого мучилась, но ничего поделать не могла. Перед мысленным взором то вставал Ингвар и их сегодняшнее знакомство, то Гай с непонятным заклинанием. Почти незаметно для себя Анарил вновь начинала гадать, в чем его назначение. Потом переключалась на размышления о феномене прозрачной стены. Иногда девушка спохватывалась и пыталась не думать ни о чем. Но это раз за разом не удавалось, и круговорот догадок вновь подхватывал ее. «Наверняка Ингвар сейчас куда интереснее проводит время», — подумала Анарил и вдруг улыбнулась. «Не знаю, во что это выльется, но приключение вышло первостатейное. А вот задачка у него поинтересней, пожалуй. Зато эти пропавшие девушки и необычное заклинание больше подходят под мой профиль. Однако, надеюсь, что прозрачность стены не пропадет раньше, чем я узнаю, чем дело кончилось у Ингвара. Хочу побольше узнать про него и его мир. И что за тварь это такая? А еще...» Мысли наконец-то потекли неторопливо, перестали прыгать. Воспоминания об Ингваре почему-то настроили девушку на спокойный лад, и она начала засыпать. «Надеюсь только, что эта сущность у него там не опасная. Хотя кошку-то она убила. И приходила, когда люди уже засыпали, оказываясь полностью беззащитными, с открытым сознанием и...» В этот момент какое-то неприятное ощущение кольнуло Анарил. Какая-то тревога, как когтями, прошлась по сердцу. Девушку мгновенно охватил ужас. А вдруг прозрачная стена появилась потому, что эта тварь перебралась к нам? Вернее, ко мне. И сейчас я повернусь, и... передо мной будет сидеть это чудовище с огромной пастью. Протянет ко мне свои тощие лапы с когтями. Как назло, Анарил лежала спиной к большей части комнаты. Перед ее глазами было лишь небольшое пространство до окна и тумбочка. Сейчас девушка буквально всей кожей ощущала пустоту за спиной и огромный распахнутый зев двери. Почему-то это сейчас казалось таким важным. «Она точно сидит там!» — в панике думала Анарил. «Я повернусь, а она там! И лапы! Тянет свои лапы!» Анарил не выдержала, вскрикнула и, подскочив, развернулась к двери, выставляя руки вперед в защитном жесте. У двери никого не было. Девушка резко повернула голову в сторону окна. Там тоже никого. И вновь к двери. Снова пустота. «Неужели ее... тут нет?» Анарил уже хотела обессиленно опуститься на подушку, но быстро спохватилась и провела рукой, пытаясь магией нащупать опасность или хотя бы ее след. «Выходи, тварь!» — вдруг заорали под окном. Девушка подскочила еще раз. «Гай, потаскун паршивый! Выходи немедленно! Я тебя убью, кобель!» «Что?» — Анарил не верила своим ушам. Голос, орущий перед ее домом женщины, принадлежал Ларите, жене Гая. Она когда-то училась вместе с ними, только на пару курсов младше. «Испугался, трус? Выходи и посмотри мне в глаза! И шалаву свою вытаскивай! Экхольм, курица драная! Ты чего притаилась? Как мужей водить, так смелая! А как с их женами общаться, так все, сдулась!» Поток оскорблений не прекращался, все больше ввергая Анарил в шок. «Она что, думает, что тут Гай? И мы с ним? Она что, дура? Нет, она, конечно, дура, что вышла за Гая. Но додуматься, что я с ним спала? Какого этот придурок женился на такой дуре?» Девушка не выдержала и, откинув одеяло, спрыгнула с кровати. Высунувшись в окно, Анарил перво-наперво нашла глазами возмутительницу спокойствия. Это действительно была Ларита. Как не хотелось Анонге думать, что кто-то просто ошибся домом. «Какого демона, Ларита?» — закричала Анарил, разозленная до предела. «Ты что тут устраиваешь? Ты хоть понимаешь, какой час ночи?» «Ага, вот и ты! Что, помешала с моим муженьком развлекаться? Открывай немедленно дверь, потаскуха! Я из этого молодчика живо всю кобелимость выбью!» И женщина, в обычном состоянии очаровательная блондиночка, начала колотить в дверь. «Сдурела?» — взвыла Анарил, понимая, что еще немного, и проснется вся улица, а главное — сестра. «Ты хочешь весь район перебудить? А мне-то что?» — орали снизу. «Он меня может позорить, а я нет? Открывай, шлюха!» Анарил тяжело вздохнула. «Почему эта идиотка убеждена, что Гай здесь? И где он вообще? Нормальные мужья в это время дома спят, под боком у жены. Но ей-то что делать?» «Слушай, угомонись, а!» — устало произнесла девушка. «Нет тут твоего Гая, и не было». «Так я тебе и поверила! Да я...» «Да не будь идиоткой!» — вновь разозлилась Анарил. «Даже если бы он тут был, он давно бы телепортацию шел. Гай ею владеет, я знаю. Так включи мозги и подумай. Хотя бы о том, что в этом доме еще два выхода. Так какого ты тут долбишься, как пьяный дятел?» «Значит, он все-таки был!» В голосе Лариты прозвучала такая искренняя боль, что Анарил даже опешила. «Так все это было устроено, дабы доказать самой себе, что муж ей не изменяет? Они поссорились, и он не пришел ночевать? А она-то здесь при чем?» «Так, Ларита, я сейчас спущусь, и мы поговорим», — произнесла Анарил как можно спокойней. «А пока подумай о том, что я тебе скажу. Гая тут не было». Ей попытались что-то возразить, но девушка уже скрылась в комнате. «Вот уж свалилась на мою голову», — думала она, отыскивая в темноте халат и пытаясь попасть в рукава. «Вечно от Гая одни проблемы. Сейчас еще пострадаю ни за что». Анарил спустилась на первый этаж и, открывая дверь, выпалила на одном дыхании. «Полезешь драться? Долбану третьим уровнем!» Ларита хоть и училась вместе с ней и Гаем, но волшебницей была слабой. Третий уровень боевого заклинания ей никак не перебить. Насколько Анарил знала, Ларита вообще бросила серьезно заниматься магией, как только вышла замуж. Слова не пропали в суе. Ларита явно собиралась продолжить выяснение отношений на физическом уровне. Но фраза «Анарил» ее остановила. Хотя руки еще сжимались, готовые вцепиться в волосы соперницы. Анонге, стараясь не выпускать из виду ладони неожиданного врага, посторонилась, давая ей пройти. «Давай в гостевую», — рыкнула Анарил, не желая, чтобы тайна прозрачной стены стала известна этой чужой, по сути, женщине. Девушка сама схватила ее за предплечье и потащила в указанную комнату. Внутри боролись ярость, жалость и раздражение. Вот какого демона она должна с этим разбираться? В гостиной, маленькой и уютной, Анарил выпустила руку Лариты и позволила злости вырваться на свободу. «Ты какого демона концерты устраиваешь у меня под окнами? Тебе на свою репутацию начхать? Так о моей подумай, я не одна тут живу». «Репутация? Да ты рехнулась, дрянь! Ты, значит, с моим мужем трахаешься, а мне о твоей репутации думать?» «Да сдался мне твой муж!» Анарил больше всего раздражало именно это обвинение. «Я с ним не сплю и никогда не спала!» «Врешь! Я все знаю!» «Значит, ты знаешь больше, чем я!» — съязвила Анонге. «Хотя, мне кажется, тут у меня должно быть больше информации. Я с ним не сплю, ясно? Чем докажешь?» «Не, ты посмотри на нее. Я еще что-то доказывать должна. Немного ли чести? Являешься в час ночи под мои окна, оскорбляешь, а я еще что-то тебе доказывать должна?» «Значит, все-таки спишь». «Вот бред!» — всплеснула руками Анарил. «Да с чего ты взяла?» Ларита вдруг сделалась похожей на побитую собаку. «Он тебя так уважает. Так о тебе всегда отзывается. Он вообще из женщин только тебя, да некоторых своих преподавателей уважает. Только они все старые кошелки. И когда он сегодня не пришел ночевать, я сразу все поняла. Он может быть только у тебя. Тебе хорошо. Ты красивая, умная, свободная. Ты можешь спать с кем угодно. А я для него уже использованный товар. Прокляну! Прокляну, ведьма!» Побитость никуда не исчезла. Но вот безумство в глазах прибавилось. Анарил даже отпрянула, на всякий случай готовясь защищаться магией. «Ведьма! Ведьма! Прокляну тебя!» — кричала Ларита, сжимая и разжимая кулаки. Анонге просто не могла поверить, что это происходит именно с ней. В ее спокойной, размеренной жизни и такое! «Если ты проклянешь, то почему я ведьма?» Девушка сама не знала, какой демон дернул ее задать этот вопрос. «Что?» Он так поразил и Лариту, что та тоже на пару мгновений застыла в полном молчании. «Ты смеешься надо мной?» Женщина пребывала в таком состоянии, что даже начала заикаться. «Нет, вообще-то», — покачала головой Анарил. «Просто интересно стало. Послушай», — она постаралась произнести это как можно спокойней. «Тут Гая правда не было. Я с ним не сплю. Ну, хочешь, поклянусь силой?» Ларита с подозрением посмотрела на девушку. «Хочу!» Анонге только покачала головой и начала произносить слова, которые в случае обмана должны были лишить ее магии. «Своею силой клянусь в том, что не сплю с Гаем и вообще не занималась с ним сексом никогда. Довольно?» Анарил щелчком зажгла свечу в канделябре. До сих пор они разговаривали в проникающем через окно свете луны и уличных фонарей. Достаточно, чтобы видеть друг друга, но все же темновато. «И не будешь заниматься сексом!» — потребовала Ларита. «Ха-ха!» — хмыкнула Анарил. Она не настолько забылась, чтобы нарушить одно из главных правил магических клятв — ничего не обещать на будущее. Разбежалась. «Чтобы я из-за какой-нибудь глупой случайности потеряла силу? Да ни за что!» «Значит, он тебе все-таки нравится!» — Анарил застонала. «Слушай, ну что ты пристала, а? Я и так сделала то, что не должна была, а именно отчитываться перед тобой. Так и знай, меня это бесит. И бесит больше всего потому, что весь этот скандал не стоит ни минуты моего времени. Чтобы ты знала, я никогда не желала быть с Гаем. Нас никогда не связывали какие-либо романтические отношения. Мы с ним даже не приятели, просто иногда сотрудничаем». «Но он так о тебе всегда говорит». «А я что? В ответе, что он там говорит? Как профессионала я его тоже уважаю. Я, правда, не понимаю, как можно было за такого человека выйти замуж, но это уже тебе решать, как своей жизнью распорядиться». «А чем он тебе не нравится?» — воинственно вопросила Ларита, даже руки в бока уперла. Анарил усмехнулась такой перемене. «Тем, как он к людям, особенно к женщинам, относится». «А что не так-то?» — девушка вздохнула. И она еще спрашивает. «Да хотя бы то, что ты тут мне нервы портишь. Нормальный муж такого бы не допустил». «Мы с ним поссорились. Такое со всеми случается». Анонге махнула рукой. «Слушай, ты выяснила, что тут твоего ненаглядного муженька нет?» «Выяснила. Тогда убирайся отсюда». «Ну уж нет. Ты мне объясни, что тебе в моем муже не нравится. Он умный, стремящийся вверх, деньги умеет зарабатывать. «Симпатичный! Разве нет?» «Почему нет? Все так». «Так чего же тебе в нем не нравится?» «А тебе-то какое дело?» «А я хочу знать!» «Да какая разница, что мне в нем не нравится? Ты же жена ему, у тебя от него ребенок. Ну какое тебе дело до мнения какой-то посторонней тетки?» «Начала? Говори! Или возьми свои слова обратно!» «Вот еще! Даже Гай знает, что я о нем думаю, а я буду перед тобой расшаркиваться!» «Что-то ты не рвешься брать обратно слова, которые кричала под моими окнами». «Ну ладно, беру», — пошла на попятную Ларита. «Только скажи, что не так-то?» «Да зачем?» — простонала Анарил. «Я должна знать», — тихо ответила жена Гая. Перед ее затравленным взглядом Анонги не могла устоять. Она тяжело опустилась в плетеное кресло и задумалась, как лучше донести свою мысль. Ларита смотрела на нее, не отрываясь. Преодолевая внутреннее сопротивление, Анарил все же произнесла. «Понимаешь, он нехороший человек». «Что?» «Подожди, это не так просто объяснить», — примиряюще подняла руки девушка. Подождала, когда ее собеседница опустится обратно в кресло, и продолжила. «Не воспринимай мои слова однозначно. Гай... Не думаю, что его можно назвать плохим в общепринятом значении слова. Вряд ли он совершил в своей жизни слишком уж много плохого. Не думаю, что больше, чем остальные. Но для меня он все равно плохой человек. Но почему? Из-за тебя, честно призналась Анарил. Из-за его отношения к тебе. Вообще к браку. Когда мы еще учились, он сказал мне, что хочет жену поглупее себя. И чтобы зарабатывала меньше, но и дома не сидела. Он много разного говорил. Но все было понятно. Ему нужна была женщина, которая ни в чем его не превзойдет, которой он сможет управлять, которая априори будет ему уступать. Само по себе это хоть и мелочно, но вполне по-человечески. Честно, по крайней мере. Я знаю, вы встречались несколько лет, и ты многое для него сделала, в том числе, когда он болел. Когда Гай сделал тебе предложение, мне он объяснил свое решение так. Она заслужила. Мне долго казалось, что это своего рода бравада передо мной и остальными. Нам всегда было свойственно некоторое скрытое соперничество. Вот только, когда он на тебе женился, я думала, ему хватит ума скрывать свое отношение. Все-таки ты его жена, мать его ребенка. Но чем дальше, тем больше Гай демонстрировал. Публично, при мне, при друзьях, однокурсниках, свою власть над тобой. Я не знаю, презрение ли это или что-то иное. Может, расчет оказался неверен. Вот только для меня это аргумент, чтобы считать тебя не особо умной женщиной, а его плохим человеком. Во время спокойной, даже размеренной речи Анарил, жена Гая много раз порывалась ее прервать. Но девушка не позволяла ей это сделать. Когда же Анонге замолчала, Ларита могла только периодически открывать рот в попытках что-то сказать. Однако это не удавалось. Наконец, спустя довольно продолжительное время, она сумела выдавить из себя. «Ты врешь. Гай не такой». «Тогда зачем ты это слушаешь? Если ты хочешь жить как раньше, тебе вообще не стоило приходить сюда. Если ты допускаешь, что я заинтересована в твоем муже, так не стоило задавать мне таких вопросов, позволяя его опорочить в твоих глазах. Так что же ты тут делаешь?» Кажется, ни та, ни другая не понимали этого до конца. «Ты не права», — замотала головой Ларита. «Гай не такой. Он любит меня. Я родила ему ребенка». «Да, ты родила ему ребенка», — охотно согласилась Анарил. «Это тяжелый труд. Выносить, воспитать. Тяжелый труд, огромная ответственность и море переживаний». Но все это обычно не ценится ни мужем, ни ребенком, ни друзьями. «Да что ты такое говоришь?» «Одну из версий правды. Я часто видела и ее, и другие варианты. Все они имеют право на существование. Но самый частый вариант такой. Друзья, если они одновременно не обзавелись детьми тоже, начинают злиться, что ты изменилась, интересы стали другими. А времени на них почти не остается. Ребенок любит мать, но благодарность приходит только по прошествии 3 и более десятков лет. Если вообще приходит. А муж? Тут возможны варианты, опять же. Как правило, ему нужны дети женщины лишь до тех пор, пока ему нужна сама женщина. Одной из моих подруг, ее благоверный, заявил, что женился он на одной женщине, а теперь вынужден жить с совершенно другой. В случае же с твоим мужем... Я не знаю, Ларита, но это поведение оскорбительно. Оно оскорбительно даже для тех, кто просто на это смотрит, особенно если это женщины. Например, я. И я не понимаю, почему ты этого не видишь? У него тяжелая работа, очень большая ответственность. Да, он иногда срывается, но всегда потом извиняется. Всегда? Подняла бровь Анарил. «Часто. Наедине и парой слов типа «Прости, ты даже не представляешь, как меня сегодня достали?» «И что? Я горжусь, что замужем за человеком, который делает так много для города и людей. И вообще, если ты его считаешь таким плохим, почему продолжаешь работать с ним?» «А почему мне не работать с ним?» — удивилась Анонге. «В делах он более-менее честен. К тому же профессионал. Его честолюбие мне всегда только на руку было». «Он о тебе всегда хорошо отзывается. Очень уважительно. Мол, ты профессионал, независимая, свободная». «При тебе? Наверняка это ему для чего-то нужно. Может, он так хочет подтолкнуть тебя к чему-то?» «Что за глупости? Не думает же он, что я смогу быть такой же, когда дома сижу с ребенком?» «Не думаю, что это его цель», — покачала головой Анарил. «Тогда какая же?» «Подумай сама. Это же твой муж. И вообще, что тут думать? Тебе же неприятно, когда он так говорит?» «Ну да», — призналась Ларита. «Вот и ответ». «Ты что же думаешь, что он хочет сделать мне плохо?» Анарил мысленно застонала. «Знаешь что, мне это надоело. Ты все узнала, что хотела? Тогда почему бы тебе не отправиться домой или не поискать муженька в другом месте?» «Ты... По-моему, ты просто все выдумала. Бесишься, что сама до сих пор не замужем. Что это я, а не ты, вышла замуж за Гая. А сейчас юные годы прошли, а тебя замуж так и не позвали. Так что остается только гнобить более удачливых и клеветать на хороших мужей. А вось кто-нибудь тебе поверит, и ты сможешь быстренько подобрать освободившегося мужика. Да, если бы тебя не было, было бы куда лучше». Анонге не сомневалась, что рано или поздно эти слова прозвучат. Поэтому отреагировала совершенно спокойно. Хотя все равно слышать подобное было неприятно. «Почему я должна отвечать за твой выбор?» Будто не впопад ответила она. Женщина даже опешила от такого поворота темы. Анарил воспользовалась этим, чтобы вытурить ее из комнаты и дома. Ларита много чего еще говорила. Но Анонге начертила в воздухе какой-то знак, и все звуки исчезли. Ее ночная гостья говорила еще какое-то время. Однако, как только поняла, что ее не слышат, сделала пару неприличных жестов и с гордым видом удалилась. Стоило ей ступить за порог дома, как голос восстановился. Но кричать под окнами она уже поостереглась. И хорошо, потому что терпение Анарил подошло к концу. Она вновь отправилась в свою спальню. Но сон исчез окончательно. Девушка помучилась в кровати, размышляя о только что произошедшем разговоре. Зачем она столько всего наговорила этой глупышке? И ведь что странно. Когда они учились, Ларита не казалась такой уж глупенькой. Но что случилось потом? Гай и правда с ней плохо обращается. Причем это не физическое насилие. Скорее, моральное унижение. Он методично ее растаптывает. Делает так, чтобы подобная манера поведения не казалась ей чем-то ужасным. Она даже не замечает, как мерзко это смотрится со стороны. Вот сегодня Гай куда-то загулял, а Ларита уже с ума сошла в панике, что он ей изменяет. Скорее всего, он и не думал ходить налево. Зачем? Вряд ли ему хочется обхаживать женщину. У него есть послушная жена. Статус женатого мужчины, карьера. Наверняка ему достаточно. А сегодняшняя ночь — еще один способ сделать из Лариты то, что ему нужно. Хотя, кто же там знает? Все эти разумные объяснения успокаивали лишь немного. Мерзкий привкус, будто откусила что-то испорченное, так и не сходил с языка. Волей-неволей произошедшее снова и снова прокручивалось в голове. «Ведьма! Ведьма! Прокляну!» Будто наяву повторял голос Лариты в воспоминаниях. Анарил рыкнула и откинула одеяло. Решив заняться чем-нибудь полезным, кулюш уснуть не получается. Например, неразгаданным заклинанием. Хоть оно тоже связано с подлецом Гаем. Анарил обложилась своими записями и снова уставилась на рисунок, отображавший странные сплетения энергии, в комнате, где пропали девушки. «Как все-таки странно», — подумала Анонге, как только ей удалось сосредоточиться. «Несколько совершенно различных типов силы использовано. Разные школы магии. Как же они соединяются? Совершенно не пойму. Особенно вот здесь». Анарил пристально вгляделась в верхнюю часть рисунка. Заклинание телепортации и ведьмовская нить. Никогда не понимала, как действуют их заклинания. На самом деле, Анонги неплохо себе это представляла. Просто для ее строгого аналитического ума принципы этого колдовства казались слишком абсурдными для эффективного использования. Как известно, в таких случаях очень хочется все отрицать, даже вопреки здравому смыслу. И все-таки ведьмовство. «Ведьма! Ведьма! Прокляну!» снова всплыло в памяти. «Постойте!» — внезапно озарила Анарил. «Ведь и правда ведьмовство! Допустим, при наличии обычных магических способностей можно с горем пополам использовать чужие заклинания, приемы чужих магических школ. А вот с ведьмовством все сложнее. Оно или есть в крови, или нет. Ведьмы могут иметь способности классических магов, но все-таки чаще или одно, или другое. Статистически это более вероятно. И кто же действовал? Чародей или ведьма? Судя по преобладанию обычной магии, это все-таки не ведьма. Но если речь идет о побеге, исчезновении, то для такого деликатного дела вряд ли бы пригласили ведьму со стороны. Или все-таки есть свои способности, или была использована какая-то другая техника. Ха-ха! Кажется, я знаю, куда направить деятельность подлеца Гая. Месть сладка! После этого открытия Анарил в третий раз за сегодняшнюю ночь отправилась спать. И на этот раз уснула мгновенно.